День не знаю какой, возможно, 30-й. Пергамент 1. Наконец можно перевести дух. В смысле отдохнуть дня 3-4. Вряд ли больше. Скоро вернется мой новый пати-лидер. Впрочем, вперед забегать не буду. Столько всего произошло с момента моей последней записи, что этих 3 дней едва ли хватит для подробного описания всех свалившихся на мою пернатую голову приключений, учитывая скорость недоразвитой каллиграфии, застрявшей на 40 единицах, ага. Эх, сюда бы клавиатуру. А вообще не надо. Почему-то, кажется, процесс быстрого набора текста убьет сам дух дневника. Именно так, неспешно. Вырисовывая каждую литеру, можно передать всю гамму чувств, удивлений, радостей, страданий и разочарований, испытанных за эти дни. Нет, в этот раз я не совершу ошибки, допущенной при предыдущей попытке завести дневник. Там я скакал от времени к времени, от одного события к другому, от собственных мыслей к описанию действий. Сейчас постараюсь придерживаться повествовательного стиля. Другими словами, постараюсь, насколько это возможно, на основании кратких заметок в журнале восстановить всю цепочку моих подвигов, провалов, злоключений и успехов. Почему я не знаю, какой сегодня день? Тому есть несколько причин. Но обо всем по порядку. Итак, огромных трудов стоило вывести трактирщика из мутных глубин депрессии, в которые он погрузился по маковку. Чего я только не перепробовал. И по щекам хлестал, и водой поливал, и орал, и кувшин отнять пытался. Ничего не помогало. Он скрючился в позу эмбриона и прижал сосуд с лягушкой к животу, всем телом защищая его, только плакал и мелко вздрагивал. В конце концов я утомился и, поискав среди 200 сконструированных мною ранее сборных чар, отыскал снять психологический шок. Смесь из заклинаний магии тьмы, разума, электричества, духа и жизни. Я на формирование новых заклинаний кучу человека часов угрохал. Но оно того стоило. Примерно 1 из 3 десятков попыток создания заклинания увенчивалась успехом. И как результат, у меня в загашнике штук 600 первоуровневых сборок оказалось. Сейчас-то намного больше, и не только первоуровневые. Хе-хе. Правда, большинство из них я использовать не могу. Класс не подходит. Ну да ладно. Об этом после. Привязал заклинание к полоске быстрого доступа и применил на целовальника. К моему изумлению, и эта мера не дала результата. Я попробовал еще раз. Еще и еще. Только с 10-й попытки всхлипывания и дрожь пошли на убыль. А после 20-й трактирщик сел, невидяще смотря в стену. Прогресс, однако, был налицо, и я продолжал сеанс чаротерапии. Когда маны оставалось всего ничего, трактирщик слабым, но ровным голосом попросил попить. Я, не решаясь оставлять его в таком состоянии в одиночестве, ну, пусть наедине с лягушкой, крикнул на Фане принести ведро из колодца. Ту воду, что заготовили ранее, я уже извел в тщетных попытках привести трактирщика в себя безмагическими методами. Пришел на Фане, принес ведро, пустое. Был послан взад, в смысле набрать воды. Пришел, отчитался, что воды набрал. Без ведра. Был послан назад принести ведро с водой. Он принес ведро с водой на донышке. Я же, мол, не сказал, сколько нужно, а что, он дурак надрываться? Трактирщику, однако, хватило. Пока он пил, явился Степан Бадья, ругаясь, на чем свет стоит. Оказывается, недавно он был ранен. Какой-то моб конкретно ему ноги повредил. Они до сих пор побаливали. Несмотря на травму, Степан от работы не отлынивал и больничный не оформлял. Непривычный сидеть без дела затеял перетаскивание пиломатериалов под навесик и привлек к этому полезному делу моего холопа. А когда я на Фаню позвал, тот отпустил свой конец тяжелого бревна и помчался на зов барина. Похвальное рвение, что сказать. Бревно покатилось, увлекая за собой прочее. Не ожидавший подвоха Бадья не успел увернуться и оказался погребенным под 3 десятками 5-метровых бревен и штабелем досок. Тех самых, в нагрузку к которым на Фаня прилагался. Вот только сейчас десятник на силу выбрался. Весь в синяках, ссадинах, занозах и стружке. За ребра держится бедолага, дышит хрипло. Собрав последние крохи маны, произвел обезболивание. Компиляции из заклинаний тьмы, крови, жизни и тлена. Потом, как смог, подлечил десятника. Обещал долечить чуть позже. Но тот и немудрящий анестезии рад был. Пришедший в себя, но все еще бледный трактирщик нашептывал что-то ласковое в кувшин. Степан растирал заживающие ноги, а Нафаня ковырялся в носу. В общем, все были при деле. Один я маялся, не решаясь предложить хозяину помощь в расколдовывании чудо-дочи. Тут он сам пришел мне на помощь. Вдруг посмотрел мне прямо в лицо и заговорил. «Задрот, хочешь заработать? Много. Такая постановка вопроса мне понравилась. Трактирщик, хоть вроде должности подразумевает, жлобом вроде не был. Кормил вкусно и сытно. Обжуливал не особо нагло, изначально предупреждая о ценах на то и сё. Так что с ним вполне можно было иметь дело. Но с чего он вообще этот разговор затеял? «Слушаю тебя, добрый хозяин». «Ты уже почти неделю у меня живёшь. Оговорённый срок к концу подходит. Посмотрел на тебя, доверять стал. Человек ты хоть и сам себе на уме, но не разбойный, сразу видно. Знаю, прячешься от кого-то. Возможно, именно от этих чудищ, что на трактир напали, пока меня не было, и прятался, так? По глазам вижу, так. Хотя по твоим и сложно, но я всю жизнь в целовальниках. Наловчился в людях разбираться. И в нелюдях тоже. Стало быть, нашли тебя, и таиться более причины нет. Доча моя и тебе на помощь пришла и дом оборонила. Нет, в случившемся с Аленкой не тебя виню. Не сейчас, так в скорости сбылось бы. Все шло к коже лягушачьей. Не ты в том повинен. А колдовство это окаянное, что ей досталось на пару с проклятием. Через колдовство она и обезобразилась. Вместе с даром проклятие страшное получила. Я о том давно знал. Да все знали. Я и колдовать запрещал, и батюшку приводил. Не нашего местного, не отца Ставросия. Уехал он куда-то по делам божеским. Другого пришлого. Не смог он ее образумить. И очистить от скверны не сумел. А разве за девчонкой уследишь? Трактирщик горестно вздохнул. Неожиданно ловко поймал в кулак пролетающую мимо муху. Пристально рассмотрел насекомое, наверное, на предмет личной гигиены и упитанности. Удовлетворился и сунул в кувшин. «Стало быть, проклятие снять необходимо. Ты, задрот, о себе тут много понарассказывал. Ежели хоть десятая часть всего правда, сдюжишь. А я думаю, правда. Хоть и выглядишь странно, но лечить умеешь. Да и Степан с непутевым этим, говорят, колдовал мастерски, когда чудища лезли. Так что вот тебе моя просьба. Сними проклятие с Уленки. Зато век тебе признателен буду. Что хочешь, отдам. Вот у меня два трактира. Я крест целовал, что от казны доходов не утаю. Так и ту клятву приступить готов и все заработанное тебе отдавать. Пока не поймают, да на дыбе не заломают». «Кого заломают, меня или тебя?» «Обоих. Но это еще не скоро будет, не переживай. 3 года, а то и 5 всласть попируешь». «Так, стоп. Куда-то наши с тобой взаимоотношения не в ту сторону скатываются. Мне на дыбу совсем не хочется, благодарю покорно. Давай так. Я сделаю все, что смогу, а потом попрошу, что захочу, и ты мне это обеспечишь. Только без последствий в виде дыбы, плахи или еще какой гадости». Трактирщик призадумался. «Идет. Выполню любое твое желание, что только смогу. Хоть хозяйство на тебя перепишу, хоть холопом твоим стану. Но не за то, что ты попытаешься дочь мою расколдовать, а за то, что расколдуешь». Поправка была принята и одобрена. Получено задание. Любым способом расколдовать дочь трактирщика. Награда, бесконечное расположение и все имущество трактирщика. Штраф за невыполнение — нет. «Ну, на таких условиях только полный дуралей от квеста откажется». «Вынимай», — сказал я. «Сейчас расколдую». Глаза трактирщика загорелись радостной надеждой. «Вот, прямо сейчас! Сразу! Так быстро!» «А чего тянуть?» Целовальник бережно перевернул кувшин, и на его грубую мозолистую ладонь вывалилась лягушка. Она хоть и лягушка, и зеленая, и вся как положено в пупырышках, но немного волосатая. Вот про рыбий мех слышал, а про лягушачий ни разу. Нафаня с ужасом уставился на мохнатое земноводное, округлил глаза и бочком-бочком по стеночке пополз к выходу. Я, не особо заморачиваясь, схватил лягуху, зажмурился и смачно чмокнул. Но не в засос, а так, по-дружески. Раздался стук да гром. Но нет, колдовство не снялось. Добиться эффекта очеловечивания оказалось непросто. Сейчас же эффект был нулевой. За исключением возмущенного кваканья лягушки, удивленного вскрика трактирщика и громогласно смущенного хохота Степана. И от того самого стука грома. «Головы о стену!» — это Нафаня потерял сознание от вида сцены поцелуя. «Не сработало», — огорчился я. «Не туда попал. Наверное, нужно все-таки в губы. С языком». Я попытался развернуть лягушку нужной стороной, та упиралась и пыталась вырваться. «Ты что, сдурел?» — заорал трактирщик. «Ты чего вытворяешь, охальник? Колдовство снимаю, не видишь? Самое верное средство. Ты ее еще в печку кинь! Отдай лягушку!» «Я еще не кончил!» «Ты, Ты что задумал? Ты...» «Наверное, зря я так. Несчастный трактирщик уже и не рад был оказанному мне высокому доверию. Побагровел так, что мне реально страшно стало за его жизнь. Сейчас и кочурится, и плакал мой ревард». Степан немного пришел в себя, отер выступившие от смеха слезы и пробасил: «Ох, насмешил, позабавил! Ты бы видел свое лицо, когда целовал! И как лягуха гузном повернулась, когда ты зажмурился! Ой, ха-ха-ха! Нужно будет посаднику рассказать, он такие истории любит! Да за такую потешку точно коровой одарит, а то и конем! Ты, задрот сказок былин, много в детстве слушал! Кто ж так проклятье снимает?» «А как? У Ивана дурака получилось?» «Знаю его. Вернее, знал. Помер болезный уже много лет назад. Совсем дурак был. Наркоман же. Отпетый. Бродил по болоту, каждую жабу вылизывал. Больной человек, что поделаешь. Вот и нализался энтова, как его, батрахотоксину. И помер. Но до того покуролесил, победокурил. Потом указ еще был царский, что, мол, ежели кто еще на жабе или еще какой животине венчается, того непотребника да вместе с попом на пару по месту прописки супруги переселить, а в городе зоофилию не поощрять. Не всем же сказкам нужно верить, так-то? Тем более проклятие лягушачьей ведьмой лесной наложено. Причем не просто с глаз, а заклятие добровольно принятое с условиями исполнения. А все знают, такие проклятия только по смерти колдуньи силу теряют». «Вот те раз. Все знают. А я, инквизитор, которому по должности как раз положено знать, не знаю». Я смущенно передал успокоившуюся лягушку отцу. Извинился. Тот хмуро принял драгоценное земноводное. Ласково погладил и спрятал в кувшин. Ну, по крайней мере, стало ясно, что делать. Ведьму найти и грохнуть. Ну, это моя прямая обязанность. Инквизитор я или где? День 30-й. Скорее всего. Пергамент 2-й. «И где мне ее найти?» Десятник пожал широкими плечами. «А я почем знаю? Я вообще тут проездом, да и спешу очень». «Спешишь? А ремонт да уборку затеял. Коли спешишь, чего задержался?» Степан замялся. «Тут такое дело. Берет меня один рыцарь в оруженосце. Рыцарь настоящий, всамделишный, без дураков. Да не просто рыцарь, а барон. Человек благородный, от пяток до маковки. Появился неизвестно откуда и сразу всех больших бояр собою заинтересовал. Всем помог, много хорошего сделал, большое лихо истребил. Да и вообще много на нем заслуг и подвигов. Буду у него благородству учиться и рыцарству. Выправили мне, стало быть, грамотку, чтобы Тысяцкий со службы отпустил. А потом эстафетой передали приказ. Ополчение-то, будь оно неладно, организовать. Не доехал я до Тысяцкого, пришлось мужиков собирать. Потом то да сё. В общем, много времени прошло. Но долг я свой выполнил и грамотку сберег. До сегодня. А сегодня возьми, да в сумму седельную ее сунь. Нет бы за пазуху, али в шапку. Эх, сума в конюшне у седла. Была. Впрочем, и сейчас она там, но изодрана, все вещи по двору раскиданы. Энти чудики искали, видно, чего-то. Не только мою сумму. Вообще все, до чего смогли дотянуться, все раскидали да перепортили, ёшки-матрёшки. Так я грамотку свою ищу. Ее сам Барамир Фродович составил. Почтеннейший человек. А посадник утвердил: «Без нее мне хоть назад ворочайся, а оно того, вернее, не того. Не камильфо, во». «Любопытно. Рыцарь. В Древней Руси. Хм. Интересно, тут уже ледовое побоище было или еще будет? И где бы букмекера найти, ставку сделать на результат? А если по существу рыцарь этот 100 пудов игрок? Появился неизвестно откуда. И давай сходу подвиги совершать да помогать всем подряд. Типичное поведение хай-левела. Не может быть, чтобы на всю локацию Русь я единственный игрок. А тут в совершенно неподходящем окружении классический класс. Ха, каламбурчик. И если прикинуть, рыцарь этот нубом быть не может. Вон и Степана Бадью в оруженосцы берет. Хотя тот и сам на силушку, ловкость и вынос раскачан нехило. И забрался от родной локации черти куда. Интересно, пешком или тут какие-никакие телепорты имеются? А значит, что? Значит, я нашел хая. Или, по крайней мере, опытного игрока, который меня тут быстренько пропаровозит. Да и просто что к чему объяснит. Наводки на новое интересное задание даст и все такое. И если он тут уже так обжился хорошо, что с почтенными людьми на короткой ноге, то и в местной географии им оба дислокации шарит. Вот он меня на нужную по квесту ведьму и наведет. А может, и прибить поможет. Мало ли какого она левела. Я-то ведь еще не сказать, чтобы хай. да и экипировочка ниже среднего, мягко говоря. А расскажи-ка мне, друг Степан, об этом рыцаре подробнее. История вышла хоть и не длинная, но занимательная. Словарный запас у десятника, правда, не блистал разнообразием. Но в отличие от одного знакомого мне сержанта, десятник хоть не злоупотреблял казарменным сленгом. А самое крепкое ругательство, которое я от него слышал, и то всего пару раз, было умильно невинным. Ёшки-матрёшки. И ещё очень меня заинтриговали некоторые совершенно чужеродные для его лексикона словечки, вроде «эстафета» и «камильфо». Если совсем коротко, речь Степана Бадьи сводилась к следующему. Пару недель назад появился в этих краях мощный хай, классный, серьезно отыгрывающий роль настоящего рыцаря и паладина. Выполнил несколько мелких квестов на репу. Потом очистил пару опасных локаций. Надыбал где-то рар-шмот и грохнул в одно лицо рейд-босса средней мощности. Но все это не просто так, а выполняя какую-то зубодробительную цепочку на помощь опальной принцессе НПС. Обзавелся супер-пэтом-дебафером и начал набирать пати из неписей. Грамотно набирать, что скажешь. Хоть и из неписей, но, как говорится, на безрыбье и непись боевая единица. Сам рыцарь, как ясно из специализации, танк-милишник. С дамагом у него, правда, не очень было. Но он это дело прямо по ходу квеста каким-то образом поправил уже. Завербовал мужичка невнятной квалификации, то ли вора, то ли мага, то ли вообще инженера. И хила бафера, хорошего ранга из главенствующего в этой местности культа. Самого Степана Бадью пригласил в пати, когда увидел того в деле во время боя с мини-боссом и оценил выдаваемый десятником дамаг. Вот такие дела. Следовательно, пати почти полностью готова. Дальников, правда, нет. Но колхоз — дело добровольное. Тот же Бадья, насколько я понял, неплохо из лука шмаляет и дротики швырять умеет. Маг боевой нужен — это да. Например, инквизитор, ага. Такой универсал, как я, по-любому пригодится. Да и не НПС же я, а игрок. Стало быть, план действий более-менее понятен. Найти рыцаря, попросить помощи в поиске ведьмы. Он, как игрок, серьезно отыгрывающий паладин, отказаться от помощи не сможет. Ну, на крайняк пообещать ревардом поделиться. Прицепиться к его пати хоть на время. Даже на мой расовый штраф за нахождение в группе можно забить. Потенциальной пользы от хай-левел пати все равно больше. А дальше по обстоятельствам. «Слушай, Степан, а может, проводишь меня к этому рыцарю, а?» «Не, никак нельзя. Мне в Новгород нужно срочно. А потом, да, провожу, коли меня дождешься. Да здесь недалече, полдня конному». «Конному полдня. Интересно, а сколько километров в час конь бежит? Чтобы рассчитать, сколько пешему. Хотя зачем рассчитывать, может, лучше просто спросить? А пешком?» «Пешком? К завтраму дойдешь. Но ты лучше к обозу какому прибейся. И разбойники не обидят, и не заплутаешь, и ночь безопасно переночуешь». «Через пару часов будет поезд», — встрял трактирщик. «Колыван каждый пятый день тут телеги гоняет». «Очень вовремя», — обрадовался я. «А что за человек? Надежный?» «Конечно, купец. Знаю его уже давно, уважаемый он человек. Попрошу за тебя, а то за так просто не примет. Мало ли проходимцев шляется, вдруг ты шпион разбойничий». «Хорошо, пойду собираться. А вы моего холопа больше не пугайте, а то здесь оставить придется. Он ведь неподъемный». «Чур меня, чур меня», — мелко закрестился трактирщик. «Ладно, продолжу грамотку свою искать. Не сожрали же ее эти. Они, ежели по зубищам судить, совсем не берестоядные, а очень даже хищные». Трактирщик помялся. «Знаешь, задрот, ты не обижайся, но нет у меня твердой уверенности, что ты с моим заданием справишься. Тихо, тихо, сейчас все объясню. Нет, я, конечно, каждому встречному поперечному о беде своей рассказывать не буду. Мне тут только опришек не хватало для полного счастья. Но нескольким верным людям из тех, кого знаю хорошо, шепну. Они тоже ведьму эту злую искать будут. А там, кто первым справится, того и награда». «Вот ведь. Стало быть, нужно поспешить. А то случайно грохнет мою ведьму какой-нибудь придурок и захапает нехилый ревард. А я имущество трактирщика уже почти своим считаю. Но с его точки зрения все логично, да. Вот на логику и надавим. Конечно, уважаемый хозяин, все верно, так и нужно. Только ты имей в виду, я инквизитор. Профессиональный охотник на ведьм. Такое дело любителю доверять, но никак нельзя. В истреблении ведьм куча нюансов есть. Убьют ведьму как-нибудь не так, и не снимется проклятие. И навсегда твоя дочь лягушкой волосатой останется». «Ох ты, боже мой! А это как, не так убить? Ежели мертвая, то мертвая. Какие тут могут быть нюансы-то? И что за нюансы вообще? Ну, Помнишь, я о кровавых гарпах рассказывал? Вот. Ежели гарпа убить на закате, она не до конца умрет. А начнет по ночам к убийце своему приходить и кровь с его сердца пить. А как выпьет, все-таки оживет окончательно. Или полуночные всадницы, которые... Да-да, помню. Которые в черных высоких сапогах да с хлыстами. Мужиков в жеребцов превращают. И давай на них кататься. А как заездят, следующего забирают. И одолеть всадницу можно только раком. Хотя до сих пор не понимаю, это как так раком одолеть. Клешнёю затыкать? Затыкать. Вот это и есть нюансы. Так что ты, хозяин, не спеши помощи у посторонних просить. Дело-то, можно сказать, наше, семейное. Семейное? А то. Стал ты мне почти родным уже. Эх, была не была. Месяц никому ничего не скажу. Но вот, коли не справишься, не обессудь. Ну вот, другое дело. А на квесте таймер включился. 30-дневный. Очень хорошо. Теперь хоть как-то время отслеживать возможно. Пусть и задом наперед. Очнулся Нафаня. Потряс головой и по-пластунски пополз к выходу. «Не хочу!» — еле слышно бормотал он. «Не нужно! Не нужно, бородавок! Не ква! Только не ква! Больше не нужно!» Он как бедолагу плющит. Наверное, нешуточная психологическая травма у человека. Нужно будет разобраться на досуге. Чувствую, я мне с ним долго еще маяться. Сборы заняли немного времени. У меня вещей совсем мало, а у Нафани таки вообще нету. Целовальник повздыхал, поохал и собрал нам на дорожку пару холщовых сумок с уцелевшим провиантом. Ну и на том спасибо. Пока ждали обоз, без дела не сидели. Как смогли, поправили покосившийся забор. Нафаня с Бадьёй огромные бревна притащили и расставили их в стратегически верных местах, чтобы потом вкопать. Подперли столбами расшатавшиеся от могучих ударов стены трактира. Пособирали вылетевшую из окон слюду. Да, стекло только в окнах верхнего этажа было, а внизу слюда. Да и та считалась шиком. Трактирщик явно человек состоятельный. Ни в коем случае провалить квест нельзя, — думал я. Сначала послышался скрип, ржание, топот, а через несколько минут из-за деревьев показался первый возок. Потом второй, третий, пятый. 12 скрипучих телег, влекомых безразличными к суетному миру быками и груженных... Навозом? Точно, навозом. Фу! Ветерок, хоть и не сильный, дул телегам навстречу, потому и не почуял я раньше этого запаха. А вот сейчас очень даже почуял. Ты что? И правда думаешь, я с этими фекалиями вместе поеду? Трактирщик пожал плечами. Следующий обоз из регулярных только завтра. Да и тот рыбный, запах немногим лучше. А Колыван — человек надежный, его обозы еще ни разу не грабили. «Да ты что?» — изумился я. «Не может быть! Как думаешь, почему? Может, из-за того, что товарец у него говёный?» «Всего это говёный!» — обиженно возмутился сидящий на передней телеге лысый здоровяк с огромным красным вечно заложенным носом. «Осень даже хороший навоз, качественный. У меня поставщики надежные. Я не первый год в деле. Из-под больных коров не беру, все знают. Еще скажи, что у тебя ветсправка на каждую телегу имеется. Фу, как же воняет. Чего? Торговец почесался в районе подмышки. Колыван, не обижайся на него. Это я забыл упомянуть, чем ты торгуешь. Моя вина. Потупился целовальник. И, кстати, здравствуй. Как семья, как дела? И тебе, Харитон, не хворась. О, надо же, Харитон, значит. А мне этот квестодатель своему родному Наимиту Капитала так и не представился до сих пор. Интересно, почему? К возу резво подскочил чем-то обрадованный Нафаня и по локте сунул руки в облепленную мухами массу. Повозился там немного, вынул испачканные руки и давай их осматривать да обнюхивать. Мне даже показалось, будто пару раз лизнул. Колыван то ли не заметил самоуправства моего холопа, то ли ему все равно было. «Да хорошо, дела, как обычно. Мама и папа не болеют, слава богу. Скотины много, еды для нее много, и для меня товара стало быть много. Вот, думаю, еще пару телег прикупись, а то скоро не смогу все собрать, бойски и так к концу пути чуть не падают. Только вот с помощниками, как всегда, беда». «Что, уходят, не выдерживают?» «Да не, воруют». «Я не выдержал». «Да что они украсть-то могут? Дерьмо?» «Не дерьмо, а навоз. Но не только его. Лопаты еще, таськи, грабли. Позавчера трое бычка свести хотели и Сеньку. так он их перебодал да потоптал немного. Вон, видите, три селеги без вознисих. Эх, а кому он нужен-то, навоз? Что его такими телегами огроменными возить приходится? Я незаметно переместился в сторонку, чтобы ветерок дул мне прямо в спину. Стало немного лучше. Как кому? Да всем! Что, вот прямо вообще всем? А нахрена? Колыван в задумчивости поскреб лысину. Да не знаю я, но покупают хорошо, это есть такое дело. У меня и отец, и дед, и прадед навоз по деревням скупали и в город возили. И мои дети всем заниматься будут. Ну, когда я женюсь, наконец-то. А то не везет мне как-то с этим делом. Девки от меня все как одна убегают. Вообще! Удивительно почему, да? Да не удивительно, тут-то все ясно, вздохнул Колыван. Ну, что поделать, навоз не земляника и пахнет не розами. Это мне-то не посем, наследственность хорошая. А вот непривычному человеку, тем более девки на выданье. А что у вас тут случилось-то? Посему во дворе Содом и Гоморра. Все расхидано да поломано. И где Прокоп? Посему не встречает. Тут такое дело. Целовальник смутился, не желая рассказывать дерьмоторговцу правду и на ходу придумывая удобоваримую историю. Ты же о надвигающейся войне слышал? С язычниками. Да неужто? Опять? Торговец явно возбудился и с остервенением стал расчесывать пузо под расшитой, но грязноватой рубахой. «Ага, по эстафете передали». Трактирщик с удовольствием применил свежевыученное слово. «Вон, у нас и десятник даже есть, подтвердит. Мужики-то окрестные в ополчение ушли, а? Что, враги напали? Язычники? Многобожцы? Здесь?» Колыван испуганно заозирался, опасаясь. «Ага, сейчас эти самые язычники из-за каждого дерева выпрыгнут и отберут его драгоценные телеги с крайне нужным абсолютно всем навозом». Трактирщик и сам понял, что начал врать куда-то не туда. Колывана следовало успокоить, а не встревожить, а то и напугать. Да не, так мужики же в ополчение собрались. Ну вот и решил я их того. На дорожку напоить да накормить, защитники ведь. Да вот не рассчитал, перепились да погуляли слегка. Еле-еле утром растолкал, да служить отправил. А Прокоп тоже с ними увязался. А, ясно. Колыван снова почесался и чихнул. Тьфу, может, у него лишай какой? Нет, с ним точно не поеду на его дерьмовозах безрессорных. Ладно, провоняюсь, а вдруг еще подцеплю чего? Ну, ты это... Навоз есть-то, как всегда? Четверть воска? Ага, конечно. Трактирщик был рад сменить тему и быстро затараторил. «Там, за сараем, где и всегда, в яме. Отправляй работников, а я тебе пока тормозок соберу быстренько. Кстати, возьми вот этих двоих с собой, а? Им недалеко, до погоста». «Я не поеду», — твердо сказал я. «Передумал. Мне вообще в другую сторону». «Как в другую?» — захлопал глазами трактирщик. «Почему в другую?» «Барин! А, барин!» Из-за телеги высунулся перемазанный в навозе с ног до головы Нафаня. «Навоз хороший, покупай!» «Ух ты! Экспертную оценку уже произвел, что ли? А зачем?» «Да зачем он мне?» «Ну как? А вдруг кто спросит, у тебя навоз есть? А ты такой, есть! Так что бери, не сумлевайся!» Сильный аргумент. Вынужден был согласиться я. «А еще зачем?» «Ну, как? Поля удобрять. Правда, он свежий. Лучше бы...» «Вообще!» «Ай!» «Ай, Нафаня сказал. Очихнул, конечно, Колыван. Прислоненное к забору огромное бревно или устало стоять, или испугалось громогласного обчхи, неожиданно свалившись, треснуло моего рыжего аккурат по маковке. Отскочило и треснуло в то же место еще раз, после чего упала уже окончательно, и попыталась откатиться в сторонку, будто не при делах. Глаза дурачка собрались в кучку, и выражение лица резко и очень ощутимо изменилось. Но здоровяк устоял и лишь заинтересованно тронул ногой 200-килограммовое бревно. Покатался погом, закусил губу и продолжил. «А вообще, в нем знаешь сколько всего? Навоз является естественным источником макроэлементов — азота, фосфора и калия. а также целого ряда микроэлементов, таких как известь, магнезия, сера, хлор и кремний. — Да ну нафиг! — потрясенно протянул я. — Если говорить о пропорциях, то в навозе в среднем содержится 0,5% связанного в химические соединения азота, 0,25% фосфора и 0,6% калия, — продолжал Нафаня. А я медленно, но верно охреневал. Может, все-таки рыбного обоза дождаться? Ага. И прямиком в Москву. Учиться. Науки постигать. Интересно, в холопе моем навсегда конгениальный интеллект прорезался? Или как шишка заживет, снова дебилом станет?